«Правильно», – кивнул Сонни. «И трубы, и корпуса ракет, и даже поражающие элементы, все было железное. Но щебенка как поражающий элемент, думаю, тоже сгодится. Мы сейчас не в таком положении, чтобы привередничать. Посмотри на это с другой стороны. Раньше у нас не было никакого оружия, способного поражать боевые дисколеты хотя бы теоретически. Теперь есть». «Мне не нравится слово «теоретически», — сказала Анжела. «Мне тоже», — согласился Сонни. «Но другого оружия у нас нет. Да, ситуация непростая, мы не знаем, выдержит ли труба выстрел, наведется ли ракета на цель, сможет ли щебенка пробить обшивку. Мы не знаем почти ничего, и не сможем ничего узнать, пока не начнется первая атака. Но лучших альтернатив у нас все равно нет». «Сколько стингеров выпускает завод в сутки?» – спросила Анжела. «Сейчас, примерно 50», – ответил Чика. «Но реактор еще не вышел на полную мощность. Завтра, думаю, сделаем 100. Если будет завтра», – мысленно добавила Анжела, а вслух спросила. «Обучение охотников за дисколетами как идет?» «По плану», — ответил Сонни. «Тренировки с имитаторами завершены. Час назад началась тренировка с боевыми трубами». «Что за тренировка?» — спросила Анжела. «Навести трубу на воображаемую цель и сказать «пыщ-пыщ»?» «Примерно так», — кивнул Сонни. «Еще перед выстрелом надо расчехлить трубу и прицел, снять оружие с предохранителя, а после выстрела все вернуть в исходное положение. Это максимум того, что можно отработать во внебоевой обстановке». Анжела вздохнула. «Мы делаем все возможное», — повторил Сонни. «Все остальное в руках Геи. Бенедетто говорил, он организует массовые молебны по всей стране. Насколько я понял, планируется большое жертвоприношение, но я не уверен, что правильно понял, связь была очень плохая». Анжела вздохнула еще раз. Сонни обнял ее за плечи. Анжела недовольно дернулась. Сонни убрал руку. «Госпожа комиссар удовлетворена?» – спросил Чика. «Удовлетворена», – ответил за нее Сонни. «Пойдем, Анжела, хватит уже отвлекать людей от работы». «Спасибо, Чика». «Пойдем», – согласилась Анжела. «Спасибо, Чика. Родина тебя не забудет». Анжела подумала, что к этим словам следовало бы добавить что-то вроде «пока Родина еще существует», но так говорить слишком жестоко. Сонни прав, ребята делают все возможное. Они вышли в коридор. Сонни снова обнял ее, она снова отстранилась. «Не время», — сказала она, — «я не готова». «Извини, тебе надо отвлечься», — сказал Сонни. «Не изводи себя, ты такая замученная, на тебя смотреть страшно, а я могу тебе помочь». «Страшно, не смотри», — отрезала Анжела. «Если не втерпешь, сходи на кухню, поварихам помоги, кобель». Последнее слово, произнесенное Анжелой, дословно означало «самец малой коричневой мокрицы, унюхавший феромоны течной самки того же вида». Это одно из тех немногих слов, которыми эльфийский язык отличается от человеческого. Тем временем на орбите произошло кое-что важное. Грандчестер достиг заданной точки орбиты и выплюнул из своего металлокомпозитного чрева 12 универсальных торпед класса Хорнет 5-го поколения. 1,5 метра в длину, 0,5 метра в диаметре, 200 килограммов инертной массы, внутри 8-мегаваттный антигравитационный двигатель, энергоблок номинальной емкостью 1300 тераджоулей и псевдоинтеллектуальный бортовой компьютер. Снаружи двуслойная противолазерная защита, генератор стелс-поля, 12 узконаправленных антенн для связи с кораблем-маткой и другими торпедами Роя, а также цифровой многодиапазонный телескоп для наблюдения и навигации в дальнем космосе. И еще несколько маломощных лазеров. Они официально не считаются оружием, но вполне способны сжечь человека другого, в прошлом их несколько раз использовали с этой целью и соответствующая программа заложена в память компьютера. Когда Грандчестер занял свое место на орбите Барнарда, Хорнеты 5-го поколения были наивысшим достижением военно-инженерной мысли Человеческой Конфедерации. Если бы колонизация Барнарда прошла 5 годами раньше, орбитальную платформу оснастили бы более старыми торпедами, несущими традиционный термоядерный заряд на основе диетерида, лития и урана. Но Барнарду повезло, во время БП планету бомбили чистыми стратегическими зарядами, почти не создающими радиоактивного заражения. Почти, потому что когда 1300 тераджоулей вырываются на свободу менее чем за миллисекунду, материю тошнит всем своим содержимым, и радиация не является исключением. В момент отделения торпед один из блюбытов находился менее чем в 500 километрах от Грандчестера, но ничего не заметил, торпеды двигались под стелс-полем. Включать его никакой необходимости не было, Оно включилось само собой, автоматически. Можно было дать особую команду приближаться к цели, не скрываясь, но Джон Росс не знал, что такая команда существует. Он не слишком хорошо разбирался в тяжелом вооружении, он был политиком, а не генералом и уж тем более не адмиралом. Отдалившись от платформы на 5 километров, торпеды перестроились в атакующий строй. Теперь все «Хорнеты» находились в одной плоскости, параллельной поверхности планеты, и образовывали звезду Давида. 6 торпед обозначали концы лучей, и еще 6 – точки, в которых лучи соединяются. В этом построении не было сакрального смысла, просто шестиконечная звезда является оптимальной формой размещения зарядов, когда нужно создать широкую полосу выжженной земли вокруг небольшого района, который должен оставаться нетронутым. Если бы боеголовки торпед были менее мощными, Джон выстроил бы их в несколько концентрических колец. Собственно, он и выстроил их в 2 кольца по 6 точек в каждом. При входе в атмосферу торпеды отключили стелс-поле. Опять-таки, это произошло не по приказу извне, а в соответствии с активной программой. Когда бомба начинает баллистический спуск, ее окутывает облако горячей плазмы, скрыть которое стелс-полем, в принципе, можно, но обычно нецелесообразно. Поэтому по умолчанию стелс-поле при входе в атмосферу отключается. Через миллисекунду после того, как это произошло, орбитальные разведчики уменьшили значение инфотосендримайнинг еще на 120 единиц. Снижающиеся орбитальные бомбы видны с Земли как метеоры. Когда в атмосферу входит миниатюрный фибос, вспышку можно увидеть невооруженным глазом только ночью, да и то если заранее знать, куда смотреть. Массивные «Хорнеты» оставляют более заметные следы, хорошо различимые даже днем. Если бы они падали, скажем, на Иден, дежурные наблюдатели их бы, несомненно, увидели. В Дарвине тоже были наблюдатели, следящие за небом, но они ничего не заметили, потому что торпеды заходили со стороны Солнца, а эльфийским глазам трудно смотреть в эту сторону даже через затемненный пластик. Впрочем, если бы эльфы заметили падающие торпеды, это бы ничего не изменило. Боеголовки сработали на высоте 1,5 километров. Энергоблоки перешли в режим короткого замыкания, вся нерастраченная энергия мгновенно преобразовалась в тепло. На дневной стороне Барнарда вспыхнула шестиконечная звезда, словно какой-то иудейский ангел мщения поставил на планету свою огненную печать. С орбиты это выглядело очень красиво, и если бы 2 блюбота, наблюдавшие это зрелище, могли испытывать эмоции, они бы восхитились. А так они всего лишь уменьшили значение инфотосендримайнинг еще на 500 единиц. Листва аборигенных деревьев Барнарда прекрасно поглощает свет. Через секунду после взрыва полог черного леса начал осыпаться невесомым пеплом, обнажая голые скелеты деревьев. На грибные плантации и жилые кварталы Дарвина посыпались раскаленные угли. А потом пришла ударная волна и раздула костер до небес. Обычно в эпицентре высокоэнергетического взрыва формируется грибовидное облако, достигающие стратосферы, но сейчас этот процесс нарушился. Тысячи или миллионы тонн мгновенно сгоревшей листвы, подхваченные ураганным ветром, вздыбились к небесам клубами пепла. Казалось, черную поверхность леса внезапно подбросила на 0,5 километра вверх. Блюбыты снизили инфотосендримайнинг еще на 40 единиц. Над зоной поражения поднялось единое плоское облако, покрытое затейливыми узорами, порожденными интерференцией ударных волн. Затем над этим облаком вспухли 12 столбов, каждый под своим эпицентром, и классическая картина орбитальной бомбардировки наконец-то начала складываться. Ножки формирующихся грибов всосали в себя почти весь пепел, и через четверть часа после бомбардировки пылевая буря в основном улеглась, а растительность, попавшая под энергетический удар, в основном догорела. Зона бомбардировки приобрела облик, знакомый всякому просвещенному гражданину Конфедерации по фильмам и интерактивным играм. 6 взрывов из 12 не поразили ничего, кроме дикого леса, другие 2 взрыва уничтожили грибные плантации, а 4 оставшихся взрыва ударили всей своей мощью по жилым кварталам Дарвина. Орбитальная бомбардировка стерла с лица планеты от 1/2 до 3/4 города. Сколько тысяч человекообразных погибли в эти минуты, и сколько были покалечены, так и осталось тайной. Власти Эльфланда не ведут централизованного учета населения, даже схемы населенных пунктов у них весьма приблизительны. Потому что в эльфийских городах нет ни кирпича, ни бетона, а есть только живой лес. Когда какому-то дереву приходит пора умирать, его листва опадает, стволы и сучья пожираются муравьями и мокрицами, и в плоти города появляется пустое пространство. Это может быть проем в стене или боковое ответвление коридора, или просто тупиковый закоулок. Можно взять на складе артефакт тонкого управления и срочно вырастить на этом месте новое дерево, но если так делать каждый раз, никаких артефактов не хватит. Поэтому в большинстве случаев естественные изменения городской географии коррекции не подвергаются. Если какая-то семья вдруг обнаруживает, что их уютная квартирка стала частью новой городской площади, они просто переезжают в другое место. Такое место обязательно находится, ибо если где-то что-то убыло, то где-то в другом месте что-то обязательно прибыло. За исключением того случая, когда с неба падает огненная смерть. Пожары постепенно затихали. Аборигенная древесина густо напитана влагой, и для того, чтобы она загорелась нормальным жарким пламенем, ее сначала нужно высушить внешним источником тепла. Те деревья, которым довелось непосредственно оказаться на пути огненной волны, сгорали как спички, но их пламя поглощало больше энергии, чем выделяло. Огонь так и не стал по-настоящему цепной реакцией. Пылающая иудейская звезда окрасилась по краям огненной бахромой, но далеко эта бахрома не отросла. Сотня-другая метров, максимум полкилометра, но не больше. А на северо-западе, где к городу вплотную подходят отроги дырявых гор, пожара вообще почти не было, нечему там гореть. Тем временем далеко на западе, в окрестностях человеческого города Идена, в воздух поднимались летающие тарелки. Первые и второй эскадроны приступили к первой в новейшей истории Барнарда воздушно-десантной операции. Первому эскадрону была поставлена задача нанести главный удар по острову нетронутого леса в кольце затухающих пожарищ, войти в проклятую темень эльфийских чащоб, зачистить территорию, захватить посты управления, занять оборону вокруг реакторных ванн и ждать дальнейших указаний. Перед вторым эскадроном стояла другая задача, силами первого и второго взводов организовать внешнее кольцо обороны. Третий взвод и группа управления остаются в резерве, им предстоит уничтожать беложопую мразь, вытесняемую с завода бойцами первого эскадрона. Каждый эскадрон выдвигается к цели в едином строю 32 штурмовиков под прикрытием звена из 4 истребителей. Непосредственно перед целью дисколеты второго эскадрона перестраиваются повзводно. Каждый взвод высаживается отдельно. Первое звено истребителей работает по внутреннему периметру, второе – по внешнему. После высадки десанта штурмовики снова поднимаются в воздух и тоже поддерживают десант огнем. Начиная с момента, когда первые десантники войдут в черный лес, тяжелое оружие разрешается применять только с личного разрешения полковника Слайти, во избежание потерь от дружественного огня, и да помогут нам боги. Элементарной единицей человеческого боевого порядка в этом бою должна стать четверка, в которой командир оснащен очками и бластером, а остальные трое бойцов вооружены традиционно: меч, лук, метательные ножи, легкие доспехи. Командирам четверок разрешается применять бластеры только в исключительных случаях. В основном должны работать мечи, стрелы и ножи. Ни в коем случае не допускать пожара на заводе, и уж тем более, повреждения оборудования виновные будут строго наказаны независимо от прошлых заслуг и проявленного героизма. Пленных брать можно, но это не является приоритетной задачей. Если конвоирование становится проблемой, всех убивать. Категорически запрещается нагромождать трупы в проходах, чтобы не затруднять продвижение товарищей. Когда 50 летающих тарелок легли на суборбитальную траекторию, блюбыты еще раз уменьшили инфотосендримайнинг. Если так пойдет дальше, им придется оповестить метрополию не через 7 лет, как они полагали раньше, а месяца через 2. В отличие от хорнетов, дисколеты десантной армады ни от кого не скрывались. В небе над Дарвином полыхнули 72 огненные точки, их яркость быстро нарастала, а потом как-то вдруг оказалось, что это уже не точки, а заходящие на посадку летающие тарелки. Комиссар Антонио собирался дать первый залп в тот самый момент, когда противник приблизится на дистанцию выстрела. Но он недооценил скорость и маневренность боевых дисколетов. Когда последний ракетчик доложил о готовности, большая часть летающих тарелок уже висела над самой землей. И тогда Антонио заорал: «Вниз, вниз стрелять, в этих, которые...» Он не смог внятно сформулировать приказ, но охотники его поняли. Вспыхнуло пламя, хищные ракеты, отдаленно похожие на мифических рыб, вырвались на свободу из пластиковых труб и прочертили воздух дымными следами, которые, впрочем, были почти неразличимы на фоне общего задымления. В эти секунды Антонио полагал, что невольное промедление с первым залпом поставило операцию под угрозу срыва. Он ошибался. Если бы стингерам пришлось поражать маневрирующие цели, вряд ли они сумели бы причинить нападающим серьезный ущерб. Чика честно старался создать максимально точное подобие стингера, и у него почти получилось. Располагая ограниченным набором материалов и еще более ограниченным временем, он сумел перепрограммировать нанозавод и создать боеспособную ракету, но ее точность наведения и быстрота маневров оставляли желать лучшего. Легкий и маневренный истребитель, управляемый опытным пилотом, увернулся бы от такой ракеты играючи. Тяжелый и не слишком поворотливый штурмовик, управляемый не пилотом, а перегруженным тактическим компьютером, тоже имел бы некоторые шансы уйти от ракетной атаки, где-то примерно 50 на 50. Учитывая неизбежные ошибки неопытных ракетчиков, можно было рассчитывать на 10-20 попаданий. Пригоршня щебня, летящая с околозвуковой скоростью, может причинить штурмовику Кроу серьезные повреждения, но полагать, что она его собьет, ошибочно. Исказить маневры и заставить вражескую машину приземлиться в полукилометре от намеченной точки – это легко. Несколько снизить боеспособность летающей машины, посшибав с обшивки приборы наблюдения и связи, еще легче. Попортить десантникам морды горячими осколками – тоже вполне реально. Заклинить ствол автоматического бластера или сбить фокусировку бомбомета – маловероятно, но возможно. Сбить фокусировку основного двигателя – очень сомнительно. Убить или тяжело ранить хотя бы одного члена экипажа – на грани фантастики. А разрушить критически важный узел боевой машины и вызвать катастрофу – далеко за этой гранью. Если очень постараться, можно подобрать должное сочетание случайных факторов, но без непосредственного вмешательства богов такого не бывает. Полсотни стингеров, выпущенных по снижающимся дисколетам, должны были причинить налетчикам скорее моральный ущерб, чем физический, говоря проще, сильно напугать. А если бы Джон Росс приказал дисколетам не снижаться по баллистической траектории прямо над целью, а выходить на нее на малой высоте и с псевдослучайными маневрами, если бы их обшивки не были такими горячими, если бы докабы. Но Джон не ожидал контратаки, а Антония промедлил с ее началом, и все вышло иначе. Стингер предназначен для поражения быстрой и маневренной цели, скрывающей свое излучение и плюющейся во все стороны ложными целями. Если направить стингер в неподвижно висящую железку, беспечно пышущую жаром во все стороны, он такую цель не просто поражает, но поражает прямым попаданием. А прямое попадание осколочно-фугасной ракеты – это не просто горсть щебня в обшивку, это гораздо страшнее. Второй взвод второго эскадрона был уничтожен в полном составе. Ракета, попавшая в машину сержанта Фишбала, угодила точно в цепь управления энергоблоком и спровоцировала микроядерный взрыв, от которого сдетонировали энергоблоки соседних машин. Над выжженной пустошью поднялся новый дымовой гриб, нарушивший симметрию картины разрушения. 32 человека погибли мгновенно. Штурмовик сержанта Вайта, прославленного тем, что на днях он, будучи упоротым, случайно дал в рыло самому Джону Россу, так вот, этот штурмовик получил ракету в люк десантного отсека. Люк сорвало взрывом, большая часть осколков ударила внутрь. Будь они обрезками стального прутка, как положено по оригинальной технологии, смерть десантников стала бы быстрой и милосердной. Но ущебенки поражающие действия ниже, поэтому бойцы прожили от получаса до часа. Трое умерли от потери крови, четвертому, рядовому Сьюту, осколок продырявил горло. Отверстие оказалось не настолько большим, чтобы вызвать мгновенную смерть, но все же несовместимым с жизнью. В машину лейтенанта Биста ударили сразу три ракеты, одна за другой. Ни одна из них не причинила серьезных повреждений, только обшивку ободрали, но фокусировка гравитационной линзы нарушилась настолько, что штурмовик полностью потерял управление. Ударил машину сержанта Виллиджа, затем машину сержанта Мэдина, закувыркался и врезался в землю на скорости 140 км в час. Рядовому Буллу сломало позвоночник, он скончался через несколько минут. Остальные члены экипажа получили тяжелые, но не смертельные травмы. «Второй залп!» – закричал комиссар Антония. «Гес нами!» В то мгновение ему казалось, что атака красножопых вот-вот будет отражена, что чудо-оружие оправдало возложенные на него ожидания гения, оставило милостью своих благословенных детей. Это мгновение стало последним в его жизни. Когда планировалась операция, Джозеф Слайти сказал Джону, что не видит смысла в истребительном прикрытии. Но Джон ответил ему: «Пусть повисят на всякий случай, А то мало ли что, если бы не эти слова, у эльфов появился бы реальный шанс отразить атаку и заставить нападающих умыться кровью. Но теперь такого шанса у них не было. Ни один эльфийский ракетчик не успел сделать более одного выстрела. Тактический компьютер аккуратно зафиксировал все точки пусков, несколько секунд переваривал информацию, а затем стал раздавать целеуказания. Позже пилоты истребителей все как один утверждали, что в критический момент именно они навели прицел и нажали на гашетки. Но на самом деле все сделал тактический компьютер, а пилоты были скорее зрителями, чем участниками сражения. 27 фибосов выскочили из бортовых катапульт и устремились каждый к своей цели. 27 микроядерных вспышек поставили на эльфийской противовоздушной обороне большой и жирный крест. «Ух ты, ёб твою!» — сказал Джон Росс, лежавший на кровати в своей комнате в офицерском общежитии Эдинского полка. «Что такое?» — забеспокоилась Алиса. «Сейчас, погоди минуту», — сказал Джон. «Нет, уже все нормально. Хитрые твари эти пучеглазые, не ожидал от них такой прыти». «Да что там такое?» — вскричала Алиса. «Все нормально», — повторил Джон. «Успокойся, не суетись», — и стал рассказывать, какой смертельной опасности только что подвергся десант. Командирский дисколет первого эскадрона завис в метре над горячей землей, выпустил посадочные опоры и отключил двигатель. «Бдзынь!» — сказал шлем Седрика Мунлайта, ударившийся низкий потолок десантного отсека. «Бдзынь! Бдзынь!» — отозвались шлемы телохранителей командира. Только сержант Квинс не ударился башкой о потолок, но не потому что очень ловкий, так случайно получилось. Люк раскрылся, как диафрагма фотоаппарата. «Вперед!» — заорал Седрик. Первым выпрыгнул из машины, приземлился на что-то скользкое, замахал руками, не удержал равновесия и растянулся плашмя. Хорошо, что меч не успел вытащить, а то зарезался бы, как дурак. Нечто скользкое взвизгнуло и захлебнулось собственным воплем. В левом ухе печально захныкало. «Детский сад тут у них, что ли?» — спросил сержант Дэвидсон, обращаясь непонятно к кому. Седрик выругался и встал на ноги. Посмотрел на свои ладони и выругался еще раз. Руки капитана были перепачканы мясной подливкой и распространяли соответствующий запах. «Вот уроды», — сказал Квинс, — «еще мерзее, чем взрослые». Седрик огляделся. Площадка, на которую приземлился штурмовик, полчаса назад была игровой комнатой эльфийского детского сада. Повсюду валялись обгорелые деревянные игрушки и оплавленные пластиковые, а прямо под посадочными опорами летающей тарелки громоздилась куча слегка обжаренного мяса. Внутри нее что-то попискивало. «А чего они все голые?» — спросил сержант Хевин. «О, глядите, воспитательница», — сказал Дэвидсон. Действительно, один из фрагментов мясной кучи был заметно крупнее других. Внезапно он дернулся и поднял голову с одним ухом лопухом и одним чудовищно выпученным глазом. Вторая половина головы была ободрана до кости, кожа свисала лоскутами. Голова издала истошный вопль. Квинс взмахнул мечом, вопль оборвался. «Не трать силы», — посоветовал ему Седрик. Он сосредоточил внимание на тактическом компьютере. Десант атакован противовоздушной обороной, вооружение предположительно ракетное. На данный момент оборона подавлена истребительным прикрытием. В эскадроне потеряно 4 машины, 3 человека убито, нет, уже 4, и 12 раненых. Писец. Подавляющее огневое превосходство, мать твою, Джон Росс, сука. И еще Бист тяжело ранен, Карпентер. Заорал Седрик в микрофон тактической связи. Сержант Карпентер. Командир, что за нафиг? Завопил в наушниках сержант Карпентер. Отставить. Рявкнул Седрик. Не что за нафиг, а слушаю, сэр. Понял, дубина? Так точно, сказал Карпентер. Слушаю, сэр. Принимаешь командование первым взводом? Приказал Седрик. Резерв. Эвакуируешь раненых. Понял. Так точно. Отозвался Карпентер. Командую взводом. Резерв. Эвакуация раненых. Разрешите выполнять? Выполняй. Разрешил Седрик. Перенес внимание на ближайшие окрестности и гневно завопил. А ну оставить, уроды козлодрищенские. Вы, блять, орки на овощной базе или элитные бойцы? Я что сказал? Силы беречь, суки, силы беречь. Это акт милосердия. Стал оправдываться Хевин, убирая меч в ножны. Дети все-таки, хоть и не люди. Седрик в ответ непристойно срифмовал слово «милосердие», затем слово «дети», и стал командовать. «Боевой порядок занять, Квинс, направляющий, полчаса правее, так держать, шире шаг, Кинг, мать твоя жаба, шире шаг, сука, живее, живее, а мне насрать, что пленные, Не брать пленных, не брать, я сказал. Раппер, я тебе бластер в жопу засуну. Слайте, что говорил, стрелять только в исключительных случаях. Что-что, извини, Раппер, погорячился. Шляпа, я копье. Прошу огневой поддержки в квадрат. Короче, куда бластером шмальнули только что. Над головой Седрика промелькнуло нечто похожее на очень большой косяк, оставляющий за собой густой дымный след. Сзади громыхнуло, покинутый десантом дисколет подпрыгнул, перевернулся и упал на крышу. «Шляпа, быстрее!» – заорал Седрик, превозмогая кашель. Дымный хвост пролетевшей ракеты как раз достиг его ноздрей. Впрочем, дым здесь был не только на траектории вражеской ракеты, но везде. Целые клубы то ли дыма, то ли пыли при каждом шаге вздымались из испепеленной земли. Телохранителям легче, они впереди идут, а Седрику нюхать все, что они натоптали. Мир стал белым и тут же снова приобрел нормальный цвет. «Командир, предупреждать надо», — обиженно завопил Дэвидсон. Седрик запоздало вспомнил, что у его телохранителей нет очков, и они, нет, не должны они ослепнуть, не настолько прозрачный здесь воздух. Есть все же польза от этого гадского дыма. «Квинс, на 11 часов одиночная цель, дистанция 200», — крикнул Седрик вместо извинений, и тут же добавил: «Отставить, групповая цель». Сержанты остановились, схватили луки и стали посылать стрелу за стрелой в указанное место. Как же не точно они стреляют. Очков-то нет. Попробовать, что ли, корректировщиком поработать? Нет, только запутаются. Может, лучше все-таки бластером. Но приказ отставить стрельбу принял решение Седрик. Приготовиться к рукопашной. Бегом марш. Карпентер, чего застрял? Не отрываться резерву. Не отрываться. Они бежали к кромке проклятого чернолесья. Ноги больше не погружались в пепел по щиколотку. Здесь сожгло только верхний слой почвы. Под ним угадывается твердая поверхность. Это хорошо, так бежать гораздо легче. Очки предупредили о летящем камне. Седрик дернул головой. Камень чиркнул по шлему и улетел куда-то вдаль. А через секунду в обратном направлении полетел нож. Пучеглазый прачник выронил оружие. Схватился обеими руками за горло и стал еще более пучеглазым. Затем упал и умер. У входа в тоннель их чуть было не смело потоком обезумевших человекообразных. Хевин не удержался на ногах, упал. Седрик закрутил веерную защиту, перешагнул через Хевина и пошел вперед. Устав уставом, но сейчас он в первую очередь мастер меча, сатанинская мясорубка, и лишь во вторую очередь командир, чье место сзади, потому что командира надо охранять. Но сейчас охранять надо не его, а этих придурков недоделанных. «Милосердие, мать вашу бога в душу, говорил же дебилам силы беречь», — прохрипел Седрик. «Все назад, я их задержу». Еще один камень ударил по шлему, на этот раз Седрик его не заметил и не увернулся. «Ничего, пронесло, вот только рука уже свинцовая», — говорил же Слайти, — «тренируй левую, тренируй, мудила». Сатанинская мясорубка остановилась. Не потому, что кончились силы, а потому что отпала необходимость изображать мифический вертолет с мечом вместо лопастей. Седрик выстоял. Теперь перед ним громоздилась целая баррикада из мертвых и умирающих эльфов. Живые эльфы прекратили самоубийственную атаку, их поток разбился о воинскую доблесть и выдающуюся боевую выучку капитана Мунлайта, как грязевая лавина разбивается о скалистый отрог. Вот и хорошо. Седрик обернулся и увидел, что сержант Хевин по-прежнему лежит в той же позе, как упал, а череп его раскроен томагавком. «Ну что, долбоебы вы мои милосердные!» — обратился Седрик к сержантам. «Вперед, за Хевина, за Брайна!» — сипло выдохнул Квинс. Седрик вспомнил. «Хевина звали Брайном. Все точно, сержант Брайан Хевин, бывший сержант, бляди беложопые. Мунлайт, не геройствуй!» — произнес в наушнике Слайти. «Ты не на лихой лошади». «Я всегда на лихой лошади», — возразил Седрик. «Она как бы подразумевается. Я тебе сейчас подразумею», — пообещал Слайти. «Что та связь совсем плохая», — сказал Седрик. Слайти обозвал Седрика садомитом и заткнулся. «Пошли», — обратился Седрик к бойцам. «Отдохнули и хватит. Пленных не брать, за Брайна». Они вошли в темный и пустой коридор. Седрик приотстал. «Человеку в очках в таком месте лучше держаться сзади. Фонарь бы сюда», — сказал Квинс. «Мы мудаки», — сказал Седрик. «Все детали пропланировали, а о фонарях ни один козел не подумал. Писец. Схема завода есть на тактическом компьютере», — сообщил из наушника сержант Карпентер. Седрик хотел было обругать его, но передумал и сказал: «Спасибо». Спроецировал на очки схему и созерцал примерно минуту. За это время гнев отступил. Седрик успокоился. «Сэр полковник, произнес он в микрофон. «Приношу свои извинения», — вспылил. «Ну и слава богам», — добродушно отозвался Слайти из наушника. «Двигай 100 метров вперед и сворачивай налево, там какой-то закоулок отдельный, удобное место для командного пункта». «Есть», — сказал Седрик и скомандовал бойцам. «Вперед». Через 100 метров они повернули налево. На стене коридора Седрик увидел стрелку, под которой человеческими буквами было написано «Конференц-зал». «Сэр полковник, здесь конференц-зал», — доложил Седрик. «Благодарю, Центурион Обвиус», — отозвался Слайти. При входе в зал на них напал голый эльф с гранатометом. Все произошло очень быстро, Беложопый только начал поднимать гранатомет, а в него уже воткнулось 2 ножа. Седрик промахнулся, Квинс попал в левый бицепс, а Дэвидсон умудрился влепить нож точно в глаз. Лопоухий ссыпался на пол, как подрубленный, массивная труба глухо бумкнула и покатилась. Пол в конференц-зале был наклонный, так что она выкатилась прямо к ногам бойцов. «Дэвидсон, ты мастер», — сказал Седрик. «Случайно получилось», — пробормотал Дэвидсон. Он хотел сказать: «А вы, сэр, Мазила», но постеснялся. Вместо этого он сказал: «Малохольный пучеглазик попался. Видать, совсем башкой со страху тронулся. В помещении гранаты метать, это ж надо додуматься». «Не малохольный, а самопожертвенный», — возразил Квинс. «Хотел разменять свою жизнь на 3 наших». Седрик наклонился и потрогал пол, составленный из тонких веточек, растущих параллельно и вплотную друг к другу. Именно растущих, а не уложенных. Выходит, не врал Росс на инструктаже, что у беложопых города живые, а прутики-то сухие. Успел бы эльф выстрелить, не только все 4 погибли бы, но и пожар начался бы, а это недопустимо. Слайти на инструктаже ясно говорил: лучше потерять половину личного состава, чем поджечь завод. Тогда первая половина этой фразы казалась мрачной шуткой. Седрик обратился к тактическому компьютеру. 5 убитых, 11 раненых, очевидно, кто-то из легкораненых вернулся в строй. Да, точно, рядовой Саулман отшил от легкой контузии. Не так все и плохо, это ж все-таки война. Интересная у него штуковина, задумчиво произнес Квинс. Никогда такой модели раньше не видел. Седрик пригляделся к трофейному гранатомету и понял, что модель действительно необычная. Труба необычно длинная и тяжеловесная, вместо прицела какая-то сложная конструкция, оптическая, что ли. А гранатометчик реально хлипкий, таких беложопые в армию обычно не берут. А если берут, то одевают в какие-никакие доспехи, хотя бы пластиковые, не отправляют в бой голышом. Вероятно, раб презренный подхватил, что под руку попалось, и решил продать свою жизнь подороже во имя Геи своей богомерской. «Сэр, разрешите трофей осмотреть?» — обратился к Седрику Квинс. «Осматривай», — кивнул Седрик, и вспомнил, что надо осмотреть помещение, в которое они попали. Теперь, когда глаза окончательно привыкли к полумраку, он видел, что оно заставлено причудливыми не то креслами, не то диванчиками, на первый взгляд одинаковыми, но если приглядеться, все-таки чуть-чуть разными. Неужели они тоже живые, грибы какие-нибудь? Наплевать. А вот на то, что между ними могут прятаться другие живые, на это не наплевать. «Дэвидсон, страхуй», — приказал Седрик и пошел вверх по пандусу вдоль стены. Он нашел то, что искал, между 9-м и 10-м рядами грибокресла-диванчиков. Эльф скрючился в позе пассивного садомита и сверкал белыми ягодицами, они были отчетливо видны без всякого биодетектора. «Вылезай, чувырла», — приказал ему Седрик. «Мы же пленных вроде не берем», — заметил Дэвидсон. «Не берем», — согласился Седрик. «Мы развлекаемся». Чувырла покорно вылезла из своего укрытия, выпрямилась во весь рост и неподвижно застыла. Этот эльф был чем-то похож на того, которого только что убил Дэвидсон, высокий, тощий, нескладный и, похоже, немолодой. «Баба, что ли?» — спросил Дэвидсон. Седрик пригляделся и решил, что сержант прав. Грудь плоская, но соски крупные, у мужиков таких не бывает. Впрочем, какие у беложопых мужики. «Иди сюда, сука», — приказал Седрик. Сука подчинилась. «Точно баба», — сказал Дэвидсон. «Это самонаводящаяся ракета», — подал голос Квинс. «Чего?» — не понял Седрик. В первую секунду ему показалось, что Квинс говорит о пленной бабе. «Ракета», — повторил Квинс, — «самонаводящаяся. Не гранатомет, а пусковая установка для ракеты. Так они вот этими», — пробормотал Дэвидсон. Седрик понял его с полуслова. «Сэр полковник», — произнес он в микрофон, — «захвачен гранатомет неизвестной конструкции. Предположительно, пусковая установка для самонаводящейся ракеты». «Понял», — сказал Слайти. Внезапно в разговор вклинился Росс. «Опиши подробнее», — потребовал он. Седрик описал трофей, как мог. Росс спросил, при каких обстоятельствах его захватили. Седрик рассказал. Росс спросил, осмотрели ли помещение на предмет прячущихся противников. «Вы, сэр, не с младенцем беседуете, а с капитаном элитного полка», — оскорбился Седрик. «Конечно, осмотрели. Никого не нашли, кроме одной бабы». «Что за баба?» — заинтересовался Росс. Седрик охарактеризовал ее тремя словами. «Старая, тощая и страшная. Бабу не убивать», — приказал Росс. «Бабу охранять. Если будет неживая, когда прибуду на объект, казню всех троих». Услышав последнее, Седрик задохнулся от гнева, набрал полную грудь воздуха, чтобы высказать все, что думает об этом так называемом великом вожде, постоял немного надутый и выдохнул. «Ну его к демонам! Сэр капитан, разрешите обратиться», — внезапно заявил Дэвидсон. Седрик хотел было обматерить его, дескать, в боевой обстановке обращайся без чинов, но передумал. «Обращайтесь, сержант», — произнес он по уставному. «Я вот что подумал», — сказал Дэвидсон. «Если ее, ГМ, трахнуть, это, ГМ, скотоложество будет, или все же нет, а у тебя на нее встанет», — заинтересовался Квинс. «У меня на любое встанет», — заверил его Дэвидсон. «Большого удовольствия не жду, но будет о чем перед ребятами похвастаться, если ее сзади да за уши подергать. Если сэр-капитан разрешит, я бы попробовал». «Хочешь трахать? Трахай», — разрешил Седрик. «Только ее, не мой мозг». «Благодарю, сэр», церемонно произнес Дэвидсон и обратился к пленной суке. «На карачки, жопу отклячить, живо». Двигаясь как мифический робот-андроид, эльфийка приняла указанную позу. Дэвидсон начал разоблачаться. «Жилет-разгрузка, ремень с привешенным барахлом, перевязь с мечом, кольчугу не снимай», — посоветовал Квинс. «Да иди ты», — отозвался Дэвидсон. «Что я, звенеть буду?» «Ты и так звенишь», — заявил Квинс. «Отставить», — негромко, но весомо произнес Седрик. «Сам сексом не занимаешься, другим не мешай. Советчиков канделябром бьют». «Благодарю вас, сэр», — сказал Дэвидсон. «Прошу простить, сэр», — сказал Квинс. В этот момент Седрик вспомнил, что так и не довел до конца зачистку помещения. К счастью, других эльфов в конференц-зале не нашлось, боги миловали. Когда он вернулся к бойцам, Дэвидсон приближался к кульминации, а Квинс наблюдал за происходящим уже не с неприязнью, а с доброжелательным интересом. «Разрешите занять пост, сэр?» — обратился он к Седрику и ткнул пальцем в дверной проем, через который они вошли. Седрик задумался. Сержант явно намекает, что хотел бы поучаствовать в оргии, а раз сэр-капитан не желает, или желает, Седрик принял решение. «Разрешаю», — сказал он. «Очки мои пока возьми».